Я как вспомню про этот стержень, зубы стучат». «Это верно. Только я вообще легко заводиться стал», — вздохнул Олег. Вмешался Генка. «Ну уж, легко. С теми двумя тетушками ты очень вежливо разговаривал, помнишь?» «А что за тетушки еще?» — встревожился Данилка. «Да были тут», — сказал Олег. «Давно еще, 2 недели назад. Я разве не рассказывал? Кузнечик наш как раз первое занятие с новичками начинал. Вошли в зал, будто в магазин. Остановились посередине и тогда говорят: «Можно к вам?» Мы даже остолбенели сперва. Мальчишки как раз переодеваются для разминки. Ген стоит бледный от ответственности и ужаса и лихорадочно вспоминает комплекс упражнений. «Упражнения-то я помнил», — сказал Генка. «Ничего ты не помнил. Ну вот, я говорю, простите, но никак нельзя. Видите, ребята раздеваются. Инструктор первый раз на занятиях, стесняться будет. А вы что хотели?» «Мы хотели посмотреть, чем вы тут занимаетесь». «Простите, снова говорю, а вы кто?» «Мы — общественность». «Очень приятно, говорю, а поточнее». «Вот она из уличного комитета, а я вместе с ней». Ну, пригласил я их в кают-компанию, объяснил, что гости к нам, если приходят на занятия, то сначала предупреждают. Родители — другое дело, у них тут ребята. Очень вежливо объяснил. А они рассердились. Говорят: «Что это вы отгораживаетесь от людей?» Обещали пожаловаться. Может, зря мы их на занятия не пустили, а, Ген? «Мне их тогда только не хватало», — сказал Генка. «Я даже Сергея прогнал, трепетал с непривычки, как осиновый лист». «А учительницу впускаешь и не боишься», — напомнил Сережа. «Первый раз ее тоже не было». «А что за учительница?» — дурашливо капризным голосом спросила Наташа. «Все про все знают, а мне никогда не говорят». «Учительница та самая, которая Генкиных третьеклассников учит», — объяснил Олег. «Ведь наш кузнечик попал в капитаны. Почему? Из-за нее. Она в нем души не чает». «Может, хватит?» — жалобно спросил Генка. Но у Олега запрыгали в глазах веселые точки. Он продолжал. «С чего началось? Приходит однажды из 37-й школы учительница. Пожилая, представительная. Очень-очень вежливая. Говорит, что интересуется нашей работой. Мы как раз были с Геной и с Воронинами. Стали показывать ей все и рассказывать, а она вдруг спрашивает: «Нельзя ли моих мальчиков записать к вам в отряд?» Имейте в виду, сразу сказала, не в клуб, а в отряд. Я спрашиваю: «Сколько?» «Ну, хотя бы 7 человек». Посмотрели мы с ребятами друг на друга. Что делать? Главное, малышня совсем. А как откажешь хорошему человеку? «Ладно, говорю, если 7, то попробуем». Она обрадовалась, а потом стала интересоваться. «Вы с ними со всеми один занимаетесь?» «Нет, говорю, сам я не управился бы. Ребят помогают, кто постарше». Она тогда отвела меня в сторонку и шепчет: «А нельзя ли, чтобы с моими занимался вон тот симпатичный мальчик?» И на Геночку показывает. Как тут быть? Пришлось принять солидный вид и сказать: «Принимайте, товарищ Медведев, группу». «Я чуть в гитару не улез», — мрачно признался Генка. Олег сказал: «А раз группа есть, пришлось звание давать. Для авторитета перед новичками». «И перед Надеждой Анатольевной», — вставил Сережа. «Подать, что ли, в отставку?» — задумчиво произнес Генка. «Я вот тебе подам», — пригрозил Олег. «А дальше знаете что? Бедная Надежда Анатольевна ходит к нему на все занятия. Ее пиратики как начнут махать клинками, как начнут вопить от восторга, так она бледнеет и глаза закрывает. Но в капитана Медведева верит, как в каменную стену». «Она в него просто влюбленная ходит», — сказал Сережа. «Позавчера шоколадкой угощала». «Да бросьте вы!» — отмахнулся Генка. «Она в своих пацанят влюбленная, не надышится на них, и они от нее ни шагу. Если бы я в 3-м классе учился, обязательно бы к ней сбежал». «От Татьяны Михайловны?» — укоризненно спросила Наташа. «Ну, Татьяна Михайловна 3-й класс и не учит», — вывернулся Генка. И чтобы отвести разговор от себя, добавил: «А Сережка, если бы мог, давно бы уж от нее сбежал, это точно. Она его совсем завоспитала». «Да ну», — отмахнулся Сережа. «Просто ей кажется, что я слишком часто в разные истории встреваю». «Не в разные, а в одинаковые. В скандальные», — уточнила Наташа. «И про меня это тоже говорят», — печально признался Данилка. «А мы при чем? Это истории виноваты, раз случаются. Да, Сереж?» «Вот именно», — — сказал Сережа, благодарный Данилке за такую здравую и четкую мысль. Генка хихикнул. «Самое смешное, знаете что? Татьяна Михайловна боится, что Сережка из-за той драки с Гавриком начнет зазнаваться. Я, мол, герой, бандита задержал, в газете писали». «Зазнаешься тут при такой жизни», — мрачно сказал Сережа. «Чуть что сразу. Про тебя в газете написали, а ты тройки получаешь. Про тебя вся школа знает, а ты по коридору носишься. Или еще так. Каховский, ты опять споришь со старшими. Ты, наверное, думаешь, что вокруг тебя одни бандиты и хулиганы. Ты еще палку возьми». «Это кто ж тебя так?» — поинтересовался Олег. Ответила Наташа. «Все она же, Нелюшка. Недавно решила Стаське Грачеву двойку по поведению поставить за то, что он не захотел после уроков с классом в кино идти. Мы с Сережей заступились. Она и на нас, и на него разозлилась, говорит, что он ябедничает на учительницу». «Стаська и не ябедничал, мы случайно узнали», — сказал Сережа. «Он теперь вообще ни на кого не жалуется. Если обижают, молчит или сам отбивается. И отца почти не боится.